И я стал тоже так быстро перебирать пальцами по воздуху, но не мог поспеть за Валеркой. А сбоку у сцены стояла Валеркина бабушка. Она помаленьку дирижировала, когда Валерка играл. И он хорошо играл, громко. Мне очень понравилось. Но вдруг в одном месте сбился. У него остановились пальцы. Валерка немножко покраснел, но опять зашевелил пальцами, как будто дал им разбежаться. Но пальцы добежали до какого-то места и опять остановились. Ну, просто как будто споткнулись. Валерка стал совсем красный и снова стал разбегаться. Но теперь его пальцы бежали как-то боязливо, как будто знали, что они все равно опять споткнутся. И я уже готов был лопнуть от злости. Но в этот момент на том самом месте, где Валерка два раза спотыкался, его бабушка вдруг вытянула шею, вся подалась вперед и запела. Серебрятся волны. И Валерка сразу подхватил. И пальцы его как будто перескочили через какую-то неудобную ступеньку и побежали дальше. Дальше, быстро и ловко до самого конца. Вот уж ему хлопали, так хлопали. После этого на сцену выскочили 6 девочек из 1-го А и 6 мальчиков из 1-го Б. У девочек в волосах были разноцветные ленты, а у мальчиков ничего не было. Они стали танцевать украинский гопак. Потом Борис Сергеевич сильно ударил по клавишам и окончил играть. А мальчишки и девчонки еще топали по сцене сами без музыки. Кто как! И это было очень весело. И я уже собрался тоже слазить к ним на сцену, но они вдруг разбежались. Вышла Люся и сказала: «Перерыв 15 минут. После перерыва учащиеся 4-го класса покажут пьесу, которую они сочинили всем коллективам под названием «Собаки. Собачья смерть». И все задвигали стульями и пошли кто куда. А я вытащил из кармана свое яблоко и начал его догрызать. А наша октябрьская вожатая Люся стояла тут же рядом. Вдруг к ней подбежала довольно высокая рыженькая девочка и сказала: «Люся, можешь себе представить, Егоров не явился!» Люся всплеснула руками. «Не может быть! Что же делать? Кто же будет звонить и стрелять?» Девочка сказала: «Нужно немедленно найти какого-нибудь сообразительного паренька. Мы его научим, что делать». Тогда Люся стала глядеть по сторонам и заметила, что я стою и грызу яблоко. Она сразу обрадовалась. «Вот», — сказала она, — «Дениска, чего же лучше? Он нам поможет. Дениска, иди сюда». Я подошел к ним поближе. Рыжая девочка посмотрела на меня и сказала: «А он вправду сообразительный?» Люся говорит: «По-моему, да». А рыжая девочка говорит: «А так с первого взгляда не скажешь». Я сказал: «Можешь успокоиться, я сообразительный». Тут они с Люсей засмеялись, и рыжая девочка потащила меня на сцену. Там стоял мальчик из 4-го класса. Он был в черном костюме, и у него были засыпаны мелом волосы, как будто он седой. Он держал в руках пистолет, а рядом с ним стоял другой мальчик, тоже из 4-го класса. И этот мальчик был приклеен к бороде. На носу у него сидели синие очки, и он был в клеенчатом плаще с поднятым воротником. Тут же были еще мальчики и девочки, кто с портфелем в руках, кто с чем. А одна девочка в косынке, халатике и с веником. Я как увидел у мальчика в черном костюме пистолет, так сразу спросил его: «Это настоящий?» Но рыжая девочка перебила меня. «Слушай, Дениска», — сказала она, — «ты будешь нам помогать. Встань тут сбоку и смотри на сцену. Когда вот этот мальчик скажет: „Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин“, ты сразу позвони в этот звонок, понял?» И она протянула мне велосипедный звонок. Я взял его. Девочка сказала: «Ты позвонишь, как будто это телефон, А этот мальчик снимет трубку, поговорит по телефону и уйдет со сцены. А ты стой и молчи, понял?» Я сказал: «Понял, понял. Чего тут не понять? А пистолет у него настоящий? Парабеллум или какой?» «Погоди ты со своим пистолетом. Именно что он не настоящий. Слушай, стрелять будешь ты здесь, за сценой. Когда вот этот с бородой останется один, он схватит со стола папку и кинется к окну. А этот мальчик в черном костюме в него прицелится, тогда ты возьми эту дощечку и, что есть силы, стукни по стулу. Вот так, только гораздо сильней». И рыженькая девочка бабахнула по стулу доской. Получилось очень здорово, как настоящий выстрел. Мне понравилось. «Здорово!» – сказал я. «А потом?» «Это все», – сказала девочка. «Если понял, повтори». Я все повторил, слово в слово, она сказала. «Смотри же, не подведи». «Можешь успокоиться, я не подведу». И тут раздался наш школьный звонок, как на уроке. Я положил велосипедный звонок на отопление, прислонил дощечку к стулу, а сам стал смотреть в щелочку занавеса. Я увидел, как пришли Раиса Ивановна и Люся, и как садились ребята, и как бабушки опять встали у стенок, а сзади чей-то папа взгромоздился на табурет и начал наводить на сцену фотоаппарат. Было очень интересно отсюда смотреть туда, гораздо интереснее, чем оттуда сюда. Постепенно все стали затихать, и девочка, которая меня привела, побежала на другую сторону сцены и потянула за веревку. И занавес открылся, и эта девочка спрыгнула в зал. А на сцене стоял стол, за ним сидел мальчик в черном костюме, и я знал, что в кармане у него пистолет. А напротив этого мальчика ходил мальчик с бородой. Он сначала рассказал, что долго жил за границей, а теперь вот приехал опять, и потом стал нудным голосом приставать и просить, чтобы мальчик в черном костюме показал ему план аэродрома. Но тот сказал: «Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!» Тут я сразу вспомнил про звонок и протянул руку к отоплению. Но звонка там не было. Я подумал, что он упал на пол, и наклонился посмотреть. Но его не было и на полу. Я даже весь обомлел. Потом я взглянул на сцену. Там было тихо-тихо. Но потом мальчик в черном костюме подумал и снова сказал: «Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!» Я просто не знал, что делать. Где звонок? Он только что был здесь. Не мог же он сам ускакать, как лягушка. Может быть, он скатился за батарею? Я присел на корточки и стал шарить по пыли за батареей. Звонка не было. Нету! Люди добрые, что же делать? На сцене бородатый мальчик стал ломать себе пальцы и кричать: «Я вас пятый раз умоляю, покажите план аэродрома!» А мальчик в черном костюме повернулся ко мне лицом и закричал страшным голосом: «Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!» И погрозил мне кулаком. И бородатый тоже погрозил мне кулаком. Они оба мне грозили. Я подумал, что они меня убьют. Но ведь не было звонка. Звонка-то не было, он же потерялся. Тогда мальчик в черном костюме схватился за волосы и сказал, глядя на меня с умоляющим выражением лица: «Сейчас, наверное, позвонит телефон. Вот увидите, сейчас позвонит телефон. Сейчас позвонит!» И тут меня осенило. Я высунул голову на сцену и быстро сказал: «Динь-динь-динь!» И все в зале страшно рассмеялись. Но мальчик в черном костюме очень обрадовался и сразу схватил трубку. Он весело сказал: «Слушаю вас!» и вытер пот со лба. А дальше все пошло как по маслу. Мальчик в черном встал и сказал бородатому: «Меня вызывают, я приеду через несколько минут». И ушел со сцены. И встал на другой стороне. И тут мальчик с бородой пошел на цыпочках к его столу и стал там рыться, и все время оглядывался. Потом он злорадно рассмеялся, схватил какую-то папку и побежал к задней стене, на которой было наклеено картонное окно. Тут выбежал другой мальчик и стал в него целиться из пистолета. Я сразу схватил доску, да как трахну по стулу изо всех сил. А на стуле сидела какая-то неизвестная кошка. Она закричала диким голосом, потому что я попал ей по хвосту. Выстрела не получилось, зато кошка поскакала на сцену. А мальчик в черном костюме бросился на бородатого и стал душить. Кошка носилась между ними. Пока мальчики боролись, у бородатого оторвалась борода. Кошка решила, что это мышь, схватила ее и убежала. А мальчик, как только увидел, что он остался без бороды, так сразу лег на пол, как будто умер. Тут на сцену прибежали остальные ребята из 4-го класса. Кто с портфелем, кто с веником. Они все стали спрашивать. Кто стрелял, что за выстрелы? А никто не стрелял. Просто кошка подвернулась и всему помешала. Но мальчик в черном костюме сказал: «Это я убил шпиона Гадюкина!» И тут рыженькая девочка закрыла занавес. И все, кто был в зале, хлопали так сильно, что у меня заболела голова. Я быстренько спустился в раздевалку, оделся и побежал домой. А когда я бежал, мне все время что-то мешало. Я остановился, полез в карман и вынул оттуда велосипедный звонок. Рассказ вам прочитала Совушка Сонюшка.